10. Когда я поступил на филфак университета, я уже писал иначе, зажимая карандаш культями. Писать было очень тяжело. Карандаши выскальзывали, ломались, рвали бумагу. А я вел конспекты по всем предметам, чтобы не тратить времени на поиски учебников, на беготню по библиотекам. И по вечерам у меня так болели мышцы рук и плечи, будто я не писал, а кидал шуфлем уголь в какую-то прожорливую печь. Иногда от этой боли я до утра не мог заснуть, а утром все начиналось сначала. «Чудак», — сказал мне однажды Андрей Верховский, наш комсорг, «зачем ты мучаешься? Я дам тебе свои конспекты, будем заниматься вместе. Нужна тебе эта писанина, как зайцу стоп-сигнал. Ты не думай, я все подробно записываю. Конспекты не хуже, чем у тебя». А ты лучше сиди да слушай, больше пользы будет. Андрей стоял, облокотившись на подоконник, и дымил прибоем. Он года на два старше меня, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Небольшой, худощавый, бровастый, с быстрыми цыганскими глазами и рваным узким шрамом, сбегающим по подбородку за ворот расстегнутой рубашки, этот шрам смутно белеет на загоревшей коже. У него большие руки, тонкие в кисти, с обломанными ногтями, свежими ссадинами и царапинами. Он перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Я на товарной станции подрабатываю. Вчера ночью бревна сгружали, а рукавиц не выдали. Кладовщик, растяпа, вот и ободрался». Он заплевал окурок и щелчком отправил в урну. «Мне иначе нельзя, понимаешь? Я ведь женился рано, только-только школу успел закончить. Боялся, что моя Томка за другого выскочит. Ну, вместо университета пришлось на шоферские курсы подаваться. Не успел машину обкатать, армия. Правда, там мне еще лучшую дали, тягача. Ох, и зверь тягач был. Да, вернулся туда-сюда, двое пацанов. А жена где работает? Воспитательница в детском саду. Она нынешней весной заочно пединститут закончила. Историко-географический факультет. В школу хочет. Пока не получается. Все-таки в саду ребятишки при ней. Мы голопузиками зовем. Мировецкие ребятишки. Старший твой тезка, тоже Сашка, а младший Витька. Футболистами будут. На той неделе у соседки два стекла мечом высадили. Так что мне одной стипендии маловато. Может, и тебе бы лучше на заочно? Подумывал, Тамара отсоветовала. Работа шоферская дурная, ни сна, ни отдыха. Крути баранку, наматывай тон на километры. Какая уж там учеба. А мне не диплом нужен, понимаешь? Мне знать все хочется, что к чему и почему. Он осторожно погладил пальцами шрам. «Ничего, выкарабкаемся. Томка у меня такая, с ней не пропадешь». «Так значит, насчет конспектов договорились?» «Договорились», — ответил я. «Только ты пиши покрупнее, а то напишешь, под микроскопом разбирать придется». Андрей с хрустом потянулся. «Спать хочется». «А почерк у меня хороший, разборчивый, ты не беспокойся. «Кстати, у тебя сегодня вечер свободный, никуда не собираешься. Тогда пойдем ко мне, посидим, поговорим. Я тебя со своими познакомлю». Я попробовал отговориться, но из этого ничего не вышло. И до вечера, позанимавшись в считалке, мы отправились к ним. Андрей жил за Комаровкой, на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Большая пустоватая комната выходила двумя окнами в палисадник, в густые заросли сирени, серые от придорожной пыли. В левом дальнем углу ее стояла кафельная печь с плитой. Часть комнаты была отгорожена пестрой ситцевой занавеской. За ней виднелась никелированная кровать с аккуратным, без единой складочки, покрывалом, кружевным подзором и целой кучей подушек и подушечек с голубым плюшевым ковриком на стене. Едва мы зашли, Тамара тут же задернула эту занавеску. У противоположной стены стоял диван, обтянутый льняным чехлом, с валиком, высокой спинкой и зеркальными полочками, уставленными какими-то безделушками. Было чисто и вкусно пахло кислой капустой и жареной картошкой. Мы сидели за столом, засланным хрустящей скатертью, пили водку и закусывали польской колбасой и солеными огурцами. И Тамара, всплескивая руками, сокрушалась, что Андрей вечно приводит людей, не предупредив ее. Ну что стоило предупредить хотя бы за часок? А так магазин уже закрыт, и просто нечего поставить на стол. Разве что картошки да щей подогреть. Хорошие щи, наваристые, в столовой таких не подадут. От рюмки водки Тамара раскраснелась. Она была какая-то домовитая, круглолицая, со смешными ямочками на щеках, вся в мелких кудряшках завивки. И Андрей смотрел на нее таким откровенно влюбленным взглядом, и голопузики белоголовые негромко ссорились за занавеской. Хорошие, курносые, оба в мать мальчишки. И мне вдруг стало тошно от этой семейной идиллии. Но я сидел, чтобы не обидеть хозяев, и жевал польскую колбасу, хотя она застревала у меня в горле. «Понимаешь, я книги люблю», — негромко говорил Андрей и рисовал черенком вилки на скатерти какие-то замысловатые узоры. «У меня всегда с собой книга была. Стану под погрузку, под выгрузку, или так время выдастся. Читаю, аж голова пухнет. Книги эти нас с Томкой». Он смущенно улыбнулся. «До такой жизни и довели». Я ж хорошо зарабатывал. Кажется, живи, зеркальные шкафы покупай, дорожки ковровые. А прочитаешь хорошую книгу, и каким же ты сам себе дураком кажешься. И ничего ты не сделал еще, и ничего не знаешь. Зачем люди на свете живут, и почему одни счастливые, а другие несчастные? И отчего этот все к себе в нору тащит? Зимой снега не выпросишь, а тот последней рубашкой поделиться готов. Тамара ставит на стол сковородку с разогретой картошкой, с поджаренными ломтиками сала, наливает нам в рюмки водку. «Хватит тебе философствовать», — добродушно говорит она. «Поешьте лучше, пока картошка не остыла». Но Андрей отодвигает свою рюмку. Ты ешь, Сашка, ешь и пей. Я больше не хочу.